Красной площади состоялся траурный митинг. Выступая на нем, Щербаков говорил, что все советские люди глубоко скорбят по верной дочери. Но непобедима страна, вырастившая таких детей, как Марина Роскова. Память о ней будет жить в народе, рождать все новых и новых героев. Сам я знал Марину Роскову еще с довоенного времени, когда она со своими подругами Гризодубова и Осипенко совершила беспосадочный перелет по маршруту «Москва-Дальний Восток», — сказал Семен Михайлович. Оттого мне было вдвойне тяжелее. Урну с прахом летчицы несли маршал Буденный, Щербаков и другие товарищи. Когда ее устанавливали в нише Кремлевской стены, раздался троекратный орудийный салют, а над Красной площадью пронеслись боевые самолеты. Как потом стало известно маршалу, верховный главнокомандующий лично приказал, чтобы во время похорон пролетели самолеты. Она посвятила свою жизнь авиации, и авиация отдаст ей последние почести, сказал Сталин Щербакову. «Марина Роскова прославила нашу родину», — сказал Буденный. «А с такими людьми всегда тяжело прощаться. Такие люди продолжают жить среди нас, потому что их дела на виду у всего народа, они бессмертны». Маршала сердечно приветствовали зарубежные друзья. Из далекой Венесуэлы телеграфировал генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Венесуэлы Хесус Фария. «Вся ваша жизнь, товарищ Буденный, неразрывно связана с рождением, укреплением и защитой первого в мире социалистического государства. Ваше участие в Октябрьской революции, ваши подвиги в гражданской и Великой Отечественной войнах являются живым примером и ценным опытом для коммунистов всех стран». Президент Чехословацкой Социалистической Республики Людвиг Свобода писал, что в день юбилея он думает о Буденном, своем друге и боевом товарище, как о легендарном полководце гражданской войны и выдающемся военачальнике, который участвовал в победоносных операциях советских вооруженных сил во время Великой Отечественной войны, верном друге нашей страны, так много сделавшем для укрепления нерушимой дружбы между нашими братскими народами. Накануне юбилея вышла из печати третья книга Буденного «Пройденный путь». Он был несказанно рад. Полистал книгу, улыбнулся. «Не подумайте, что о славе пекусь. Нет. Просто хочется рассказать людям о том, что видел в жизни, что пережил». В день юбилея Семен Михайлович чувствовал себя превосходно, шутил, смеялся. «Я еще столько проживу. Корень наш крепкий, донской». Чествовали Семена Михайловича в краснознаменном зале Центрального дома Советской Армии имени Фрунзе. Сюда пришли многие маршалы, министры, ветераны партии, участники гражданской и Великой Отечественной войн, представители трудящихся столицы, делегации из городов и сел страны, в том числе с Дона, воины, боевые соратники юбиляра, все те, с кем довелось ему пройти немало фронтовых дорог. Семен Михайлович сидел в президиуме. Вечер открыл маршал Советского Союза Баграмян. На сцену внесли овеянные боевой славой знамена Первой конной армии. Заместитель министра обороны Союза СССР маршал Советского Союза Москаленко проникновенно говорил о Буденном, народном герое и крупном военачальнике, военный талант которого высоко ценил Владимир Ильич Ленин. Воины советских вооруженных сил и все советские люди знают Буденного как одного из активных руководителей нашей армии, как государственного и общественного деятеля. Он многое сделал для укрепления армии и флота. В период Великой Отечественной войны Буденный отдавал все свои силы и опыт делу победы над германским фашизмом. Юбиляра приветствовали первый секретарь ЦК ВЛКСМ Тяжельников, генерал армии Лелюшенко, курсант Московского высшего общевойскового командного училища имени Верховного Совета РСФСР сержант Карцев. На вечере было зачитано приветственное письмо Буденного. «Я счастлив, — писал маршал, — что всю свою жизнь посвятил делу революции, советской родине, своему народу. Я горжусь, что мне довелось не раз встретиться с великим Лениным, выполнять его задания по обороне страны. Для меня нет выше чести, чем принадлежать к нашей ленинской партии, бороться за ее идеалы. Коммунистом я стал в грозные годы гражданской войны и с тех пор в мыслях и в делах своих вместе с партией. Я бесконечно благодарен нашей партии, которая вырастила меня. За 90 лет многое увидено, многое пережито. Но если бы вновь пришлось избрать путь, я бы избрал тот, которым прошел». На другой день солнце заливало дачу, было тепло. Мы сидели с маршалом в саду и читали приветствие, поступившее на его имя.